Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Многие военные историки считают швейцарскую группу разведчиков-антифашистов главным источником информации, поступавшей из фашистской Германии в Советский Союз. Во Франции даже вышла книга с громким названием «Война была выиграна в Швейцарии». Руководил группой венгерский ученый-географ Шандор Раде. Сражения выигрывают не шпионы, а солдаты и генералы на поле боя. Но ваши донесения повлияли на исход многих битв, так ведь? Угу. Какого рода сведения сообщала ваша группа в Главное разведуправление? В январе 42 года нам удалось узнать, что союзники ведут переговоры с Гитлером о сепаратном мире. Посредником выступал Ватикан. Важная информация? Да. Дальше. Операция «Цитадель». Дата наступления на Курской дуге мы установили довольно точно. Сообщили в Москву. Каждый день слали радиограммы одну за другой. Уточняли подробности. Вплоть до названия дивизий, боеспособности и мобильности военных частей. Бесценная информация. Тогда ведь многие разведчики сообщали о намерениях гитлеровцев получить реванш после Сталинграда. Думаю, в Москве никогда не доверяли только одному источнику. Это ведь обычная практика в разведке. Судите сами. Мои информаторы довольно точно установили дату нападения Германии на Советский Союз. Уже в феврале 1941-го мы знали, что на западной границе СССР стоят 150 немецких дивизий. Нам просто не поверили. И Рихарду Зорге тоже. Вашей вины тут нет. Вины? Тут вы не совсем правы. Я действительно не мог на 100% поручиться за всех своих людей. Вы не могли проверить информатора? Вот вариант. Его имя Рудольф Реслер. Псевдоним Люци. Он жил в Люцерне. Люци поставил условие. Он ни в коем случае не раскроет свои источники в Германии. По его словам, он имел доступ к штабным телетайпам в Берлине. Значит, Москва узнавала о перемещении войск раньше, чем командиры на местах. Да. Управление военной разведки узнавало от нас о перемещениях войск, научных разработках в военных лабораториях, получало цифры объемов производства оружия, самолетов, танков. Мы докладывали о сырьевых и людских резервах. Во время войны мы были полезны, надеюсь. А после войны вы сразу вернулись на родину? Не сразу. Я очень надолго, против воли, задержался в Москве. 10 лет за шпионаж и предательство. Отсидел почти весь срок. Потом дело прекратили, и хватит об этом. Да, времена были непростые. Вы вернулись в Будапешт. В 1955 году. В разведке больше не работал. Почему? Моя профессия – географ. Защитил докторскую. Председательствовал в географическом обществе Венгрии. Редактировал журнал «Актуальная география». Путешествовал. Разведка? Я отдал ей часть жизни. Фашизм мы победили. Надо было двигаться дальше. Опыт разведчика приходилось использовать в мирной жизни? Да, бывало. Как-то раз профессионально ушел от слежки американских спецслужб. Но это уже было не всерьез, так, из-за зарства. Я, знаете ли, не люблю несвободу. Спасибо вам. Талантливый ученый, отважный разведчик, антифашист Шандор Раде, награжден Орденом Отечественной войны первой степени уже в мирное время. Но главной наградой считал победу над фашизмом. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.